15. Заседание было тяжелым, шло с трудом, потому что Хапананы старались по максимуму минимизировать свои потери и компенсировать их будущей прибылью от поставок пострадавшим строительных материалов, продуктов и одеял. А силовики отвечали, что в середине года у них просто нет средств на такие закупки. Утомившись защищать имущество своих компаньонов и городской бюджет, то есть в некотором роде тоже свое имущество, мэр решил взять паузу и объявил перерыв. Ощущая некоторое беспокойство, Сумма Хапанен позвонил Кайсе и спросил, все ли у нее в порядке. Потом позвонил в головной офис, чтобы узнать, все ли в порядке у него самого. «Ничего особенного», — доложила секретарша Тахти. «Только вот Анти опять не вышел на работу». «Как это не вышел?» Какое-то шестое чувство подсказала Сумма. «Вот она, главная угроза». «А он объяснил, почему?» «Нет, не звонил и не сказал». «А ну-ка, соедини меня с ним поскорее». Сумма чувствовал, что с Анти нужно поговорить сейчас же. «Здравствуй, Анти», — сказал он через полминуты. «Ну, что у тебя стряслось на этот раз?» «Хочу попрощаться навеки», — не без ехидства ответил Анти. «Что, уходишь?» — спросил Сумма с какой-то даже грустью. «Ухожу», — твердо ответил Анти. «А почему?» «А надоело гробить жизнь на вас, капиталистов». Анти без стеснения зевнул в трубку. «Бывай здоров». «Подожди, Анти», — остановил его Сумма, — «а что там с девушкой? Нашел ее? А то мне эта история покоя не дает». «А, с девушкой». Анти удивился, что Сумма еще помнит его историю. «С ней ничего особенного. Точнее, все нормально». «Так что с ней?» — не отставал Сумма. «Я ее расчленил», — снова зевнул Анти. «Как расчленил?» — не понял Сумма. «Просто. Вытащил на балкон и расчленил», — просто ответил Анти. «Ну, раз ты расчленил жену, — попытался пошутить Сумма, — то придется лишить тебя выходного пособия». «Тогда я подожгу твой большой черный джип», — шуткой на шутку ответил Анти. «Хотя, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки. Тот самый джип, на котором ты по ночам подвозишь Кайсу, так что посчитай, что выгоднее». «Так это ты по городу машины поджигаешь? Ты и есть тот маньяк-пироман?» «Пока поджигаю, а в планах кое-что посущественней», — рассмеялся Анти и дал отбой, весьма довольный тем, что напугал бывшего босса, а еще тем, что не сказал, чью девушку он расчленил. «Жены-то ведь у него не было».